наберись терпения, я не закончила. Да, мы дали, а точнее, заменили этим сиротам семью, но это лишь ширма. Ты правильно заметил, что агентов 2.0 всего 10 человек. 9, поправил ее Робинсон. 10, я 10-я, точнее, я была первой. Если тебе так хочется, то можешь называть меня 2.0. Все, кто говорил, что давать подобные знания и подготовку обычному агенту смертельно опасно как для людей, так и для страны, полностью правы. Нужен поводок из стальной цепи и стального ошейника. Я, Сквиб, да, я не могу поклясться магией, так как ее у меня почти нет, но я могу поклясться своей жизнью. Поклясться верно и достойно служить ее величеству королеве Великобритании и ее семье. Если я нарушу клятву и предам интересы короны, то я просто умру. Именно поэтому проекту 2.0 был дан зеленый свет. Значит, все агенты, да, они, мы, Сквибы, это был наш выбор. В магическом мире для нас не нашлось места, поэтому мы все принесли вассальную клятву королеве. Да, с нас потребовали очень многое, но и получили мы не меньше. Но если клятва настолько жестко сковывает ваши действия, то тогда каким образом агент 2.0.6 смог обойти ее? Ему почти удалось с помощью секретного оружейного комплекса «Золотой глаз» перевести финансы нашей страны на свой счет, а затем чуть не уничтожить все наши компьютеры и базы данных. Если бы не Бонд, то мы бы сейчас жили в каменном веке. И это твоя вина. Чего? Не совсем, вмешалась в разговор Елизавета II. Это наша вина, моя и его. Но я не понимаю, сказал глава МИ-5. Ваши доклады и просьбы предоставить для вашего отдела МИ-5 агентов уровня 2.0 были не лишены смысла, сказала королева Великобритании. Агенты уровня 2.0 действительно могли бы оказать неоценимую помощь в контрразведке. Вот почему я решила дать шансы обычным людям. После смерти предыдущего агента 2.0.6 в качестве эксперимента его место занял обычный человек, но для страховки его отослали в основную группу 2.0, где за ним велось круглосуточное наблюдение. «Если вы помните, ваше величество, я была резко против этой затеи», — сказала глава МИ-6. «Верно, Джуди, мне следовало прислушаться к твоей интуиции. Она тебя еще ни разу не подводила. Что из этого вышло, мы с вами прекрасно знаем. Человеческая алчность не знает границ», — сказала Джуди. «Даже доступ к деньгам, заработанными агентами 2.0, не смогли удовлетворить амбиции нового агента 2.0.6. «Деньги, заработанные агентами 2.0, вы о чем?» — спросил Робинсон. «Как ты знаешь, агенты 2.0 находятся на особом балансе», — сказала Джуди. «Еще бы мне не знать», — взвился сэр Робинсон. «Уже который год я пытаюсь приструнить твоих агентов, дабы они вели себя скромнее. Да ты посмотри на финансовый отчет о расходах любого из агентов 2.0 после окончания любой их миссии. Да за то, сколько твой агент тратит за одну свою миссию, мой агент будет обеспечен как минимум на 4 миссии. Я с кровью вырываю гроши для моих людей». Министр финансов утверждает, что для МИ-5 дополнительных денег нет, а вот для агентов 2.0 открыт неограниченный кредит. Стоит мне затронуть эту тему и потребовать объяснения, как меня с ухмылкой посылает лесом. Все просто. Ты помнишь выпускное задание Джеймса Бонда? Забудешь такое? После того, как он принес КХМ, прокашлялась королева. В общем, продолжила Джуди, после завершения экзамена Бонд попросил об одолжении для его группы. Он попросил не трогать их трофей. Учитывая то, что он сумел добыть, его просьба показалась сущей мелочью. Спустя время с остальными агентами 2.0 поступили аналогичным образом. После каждого задания они стали возвращаться с прибылью, которая оставалась в их полном распоряжении. И каковы размеры их прибыли в денежном эквиваленте? Как ты понимаешь, у сквибов возможностей значительно больше, чем у обычного человека. А учитывая их нынешние знания и возможности, в общем, они кинули свои трофеи в одну кучу. В результате, теперь все их операции, новое секретное оборудование и их разработку, расходы во время миссии и выплаты, в случае если они разнесут несколько кварталов, они оплачивают исключительно из своего кармана. Это их деньги. Понимаешь? Да они при желании вообще могут содержать весь наш отдел. Все эти непомерные расходы, от которых ты писаешь кипятком. Джуди разочарованно прервала ее Елизавета II. «Теперь понятно, почему над мной потешается министр финансов», сказал глава МИ-5. «Сказать трудно было, а ты не считай чужие деньги», огрызнулась Джуди. «Тихо». Королева хлопнула ладонью по столу и привлекла к себе внимание. «Потом будете собачиться. Мы отклонились от темы нашего разговора. Сэр Робинсон, «Я свою точку зрения о волшебниках высказал», — сказал Робинсон. «Но главное, что меня беспокоит, так это Поттер. Слишком много на него завязано, а мы не знаем, что он за человек. Что вы предлагаете?» — спросила его Елизавета II. «Для начала, необходимо с ним встретиться лично, с ним и с его супругой. Лишь при личном разговоре мы сможем определиться, можно ли с ними работать или нет. Меня больше всего беспокоит его жизнь у родственников, а именно, его психологическое состояние. После такого детства нормальными не вырастают. И первый вопрос, насколько он адекватен, согласна», согласилась Джуди. «Без личной встречи с этими молодыми людьми все наши дальнейшие разговоры бессмысленны. И главное, пока вас не было, Ваше Величество, мы обсудили тот план, который нам предложил лорд Поттер». Королева Великобритании пригвоздила присутствующих в зале своим взглядом, и в ее голосе зазвенела сталь. «Этот план неприемлем. Мы полностью с вами согласны, Ваше Величество», согласилась Джуди. «А потому я приказываю вам», от тона этих слов королевы премьер-министра Англии, главы МИ-5 и МИ-6, а также начальник Скотленд-Ярда вскочили и встали по стойке смирно, «я приказываю вам всем четверым разработать альтернативные варианты военных действий, учитывая, что все замыкается на Гарри Поттера, и он является ключевой фигурой, то подумайте, как наиболее приемлемый для нас вариант предложить Гарри Поттеру так, чтобы он согласился. Также прошу уделить особое внимание тем вариантам, согласно которым Гарри Поттер откажется с нами сотрудничать. Вы слышите, я приказываю вам расшибиться в лепешку, вывернуться наизнанку, но мне нужна стратегия, согласно которой жертвы со стороны моих подданных будут минимальными. Как прикажете», хором проговорили подданные королевы. «Можете садиться». «Дальше», продолжила королева, «я повторяю, что согласна с тем, что Гарри Поттер является ключом к нашему выживанию. Он должен быть на нашей стороне. Следовательно, к нему нужно найти подход. Джуди, у тебя немалый опыт работы с сиротами. Так как из всех присутствующих ты женщина уже преклонного возраста, то это сыграет нам на руку. Тебе будет проще найти к нему подход, сэр Крауэн». Слова королевы стали падать на начальника Скотленд-Ярда как многотонные гранитные плиты. «Вы получите урезанное дело о жизни Гарри Поттера, а именно того отрезка времени, когда он жил у своих родственников. После того, что я узнал о жизни этого сироты у родственников, я хочу знать, как это варварство стало возможно в моей стране. Я даю вам разрешение использовать любые средства». «Вы слышите? Любые. В ближайшее время к вам придут волшебники, а именно следователи Аврората. Они расскажут вам о своих возможностях. Учитывая, что следствие будет идти в нашем мире, а не в волшебном, то авроры будут выполнять ваши приказы. Ваша задача — придумать соответствующую для них легенду. У вас есть что добавить? Не спешите. Слишком много поставлено на карту». Какое-то время сэр Чарльз Крауэн собирался с мыслями. Все это время он смотрел на фотографию. «Ваше Величество, можно ли увеличить эту фотографию, для меня и моей семьи? Для чего вам это?» — нахмурилась королева. Фотография была размером с папку. «Куда уж дальше. Знаете, Ваше Величество, мои предки, наверное, в гробах перевернулись. Да, я делаю все возможное, чтобы защитить сирот. Да, деньги нашей семьи на их образование для многих из них уже открыли двери к значительно лучшей жизни. Но я забыл главное, что до меня пытался донести мой предок. Вот почему моей семье необходима эта фотография». Елизавета II встала со своего кресла. Увидев, как вслед за ней поднялись остальные, она устало махнула рукой. «Да сидите вы, сидите. В конце концов мы за столом, где все равны. Если вам будет легче, то я даю вам на сегодняшний день свое разрешение не вставать». Королева обошла стол, встала рядом с сэром Крауином и посмотрела на фотографию. На снимке был запечатлен детский парк. На детской площадке игрались дети. Рядом на скамейке сидели их мамы и бабушки. Играющие дети и их мамы и бабушки выглядели одной большой семьей. Взрослым явно было о чем поговорить и посплетничать. Судя по фотографии, они получали от процесса своего разговора и созерцания своих детей просто море удовольствия. В разы большее удовольствие получали их отпрыски, играя друг с другом. Одна из женщин с улыбкой на лице, очевидно мать, протянула своей 5-летней дочери раскрытую ладонь, что-то предлагая ей. Девочка со счастливой улыбкой в ответ протянула свою ладошку. Остальные матери отвлеклись от разговора и с улыбками смотрели на счастливого ребенка. В этот момент и был сделан снимок. Но на солнечном снимке было нечто, что невольно выбивалось из гармонии и притягивало свое внимание. Чуть вдалеке, на крайней лавочке сидел маленький мальчик в поношенной одежде, которая явно была ему не по размеру. Ситуацию ухудшало то, что ребенок явно страдал от недостатка веса. Из-за сломанных очков велосипедов, склеенных скотчем, на мир смотрели глаза невероятно насыщенного изумрудного цвета. Было очевидно, что он всей душой рвется на этот праздник жизни, но там ему явно были бы не рады. Королева всмотрелась в лицо маленького Гарри Поттера. Робкая, чуть виноватая улыбка, словно он устыдился того, что увидел кусочек чужого счастья. Его взгляд был прикован к тому, как дочь тянет к матери свою ладошку, и было в этом взгляде нечто, грусть, зависть, тоска, безысходность, всего понемногу. «Сколько ему здесь?» – тихо спросила Елизавета II, словно боясь, что мальчик на фотографии может ее услышать и спугнуть этот момент. Тут ему исполнилось 7. Снимок сделан в день его рождения. Какое-то время королева молчала, а затем сказала: «Странно. Возможно, это игра света, но на фотографии солнечные лучи словно не могут коснуться Гарри, и улыбки не озаряют их лиц», — вторил ей сэр Крауэн. Что-то беспокоило Елизавету II, что-то выбивалось даже из данного, и тут она поняла подсказку сэра Крауэна и едва не воскликнула. Глаза, его взгляд, да, ваше величество, ребенок войны, ребенок со взглядом старика, вы только посмотрите на него. Я уверен, что если кто-то из этих матерей обратит на него свое внимание и просто ему улыбнется, то Гарри Поттер просто в ужасе убежит без оглядки. А ведь ему многого и не нужно. Улыбку и капельку внимания. Для подобных, как он, это будет величайшим даром. Какое-то время Елизавета II и сэр Крауэн молча рассматривали Гарри Поттера. «Никогда не говорите ему, ты», — внезапно начал говорить сэр Крауэн, не отрывая взгляда от фотографии, — «только вы, никаких Гарри, юноша, мальчик мой, только мистер Поттер. Подобные ему никого не подпускают к себе, подобные ему всех держат на расстоянии. Чтобы получить право называть его Гарри, нужно очень и очень много работать, чтобы заслужить его доверие, а на это могут уйти годы, либо сделать нечто, что в его глазах будет, в общем, вы меня поняли. Получившие право называть его Гарри автоматически получают право войти в круг его семьи. Никаких снисходительных улыбок, взглядов и упаси вас Бог снисходительно похлопать его по плечу. Перед вами взрослая сформировавшаяся личность, повидавшая и пережившая столько, что не всякому взрослому выдержать». На какое-то время сэр Крауэн замолчал, а потом устало и виновато сказал: «Мне не стоило покидать проект «Дети войны». Деньги – это, конечно, очень важно, но далеко не все, только не для этих сирот. Да, я мало что могу дать им, но и того, что в моих силах, для этих сирот этого будет немало». Закончила за него королева и, положив свою ладонь на его плечо, слегка пожала его. «Да, ваш уход из благотворительной программы вашей семьи был ошибкой, но ошибки для того и существуют, чтобы их можно было исправлять. Правда? И я даже знаю, с чего начать, ваше величество». Рука сэра Крауэна достала фотографию Вернона Дурсля и его супруги. Глаза королевы и сэра Крауэна синхронно сузились, а их лица приобрели хищные выражения. Перемены были настолько стремительны, что присутствующие непроизвольно вздрогнули. При виде этих двоих, у всех промелькнула только одна мысль. У семьи Дурсль только что наступили очень тяжелые и темные времена. «Где-то на Тисовой улице, Петунья», — прошептал вздрогнувший мужчина. «Что это только что было?» «Не знаю, Вернон, но у меня такое ощущение, что кто-то перешагнул мою могилу». Примечание к части. Сирена З. Отредактировано, но если увидите ошибки, пожалуйста, исправьте с помощью публичной беты, или отпишите СЛС автору или бете. Неожиданные открытия и расширение союза. «Итак, дамы и господа», — сказал Тревор, — «приступим». «А где профессор МакГонагалл?» «Профессор Снейп и Хагрид», — спросила профессор Алекс. «Они в Америке. Я решил обновить школьную библиотеку. Необходимо, чтобы они выдали свое мнение по тем книгам, которые я хочу приобрести. А теперь давайте начнем с самых главных жильцов нашей школы. Кто бы что ни говорил или не навоображал о себе непонятно что, но за этим столом мы собираемся в первую очередь ради вас. Да, мистер Забини, я говорю о вас. Как староста школы вы являетесь официальным представителем не только своего факультета Слизерина и старост, но и всех студентов Хогвартса. Если у наших студентов есть вопросы и просьбы, то я внимательно слушаю вас». Забини вновь очень неуютно почувствовал себя в центре внимания директора Тревора. «Господин директор, Забини начал вставать. «Можете сидеть, мистер Забини. Благодарю вас, господин директор. Первый и главный вопрос. Наш долг жизни перед Гарри Поттером и Гермионой Поттер. Нам необходимо наведаться в банк Гринготтс и произвести необходимые ритуалы. Можете передать студентам, что в посещении банка нет необходимости. Гоблины прибудут в Хогвартс в течение недели и проведут необходимые ритуалы здесь. Но ведь гоблины не покидают своих подземелий. Это была просьба лорда Поттера, мистер Забини. А гоблинам прекрасно известно, что лорд Поттер – это не тот волшебник, кому следует отказывать. Кстати об оплате. Доведите до сведения всех студентов, что все ритуалы будут оплачены школой. Студенты нашего факультета не нуждаются в деньгах школы, возмутился Забини. Вопрос не в том, нуждаются мои студенты в деньгах или не нуждаются. Как перед лицом магии, так и перед лицом школы я несу за вас ответственность. Попрошу объяснить это студентам так, чтобы они правильно меня поняли. Повторяю, это не подачка, как могут подумать некоторые. Это моя обязанность, как директора школы. В конце концов, это вопрос чести. Надеюсь на ваше понимание. Забини понимающе кивнул головой, а вместе с ним и остальные старосты. «Еще вопросы?» «Да», — сказал Забини, — «как там Драко Малфой?» «Как вы все уже знаете, Драко Малфой получил очень серьезный магический откат», — сказала Нарцисса. «Но слава магии все обошлось. Ни его жизни, ни здоровью, ни его магическим силам уже ничего не грозит. Мы рады это услышать. Но почему вы, директор, не сообщили нам об этом раньше?» «Мистер Забини, вы забываетесь», — сказал Гораций Слизнард. «Прошу меня простить». Забини встал и изобразил поклон. «Вам ни за что извиняться», — сказал Тревор. «Более того, хочу напомнить вам, профессор Слизнард, что мистер Забини, в отличие от своих коллег, старост с других факультетов, имеет право задавать любые, даже самые неудобные для нас вопросы, так как присутствуют здесь с теми же правами, что и профессора. Это право ему дает устав школы. Повторяю для всех присутствующих». Мистер Забини не только староста факультета Слизерин, в первую очередь он староста школы, разумеется, не стоит забывать о приличиях. Кстати, в ближайшее время в библиотеке появится несколько копий настоящего устава школы с полезными для студентов примерами и пояснениями, настоятельно советую ознакомиться с ним. Также прошу вас передать студентам то, что истинный устав Хогвартса имеет мало что общего с той урезанной пародией, что вы все читали до этого. «Отвечаю на ваш вопрос о моем сыне, мистер Забини», — сказала Нарцисса. «Все это время Гарри Поттер и его супруга боролись за его жизнь и магию. Не последнюю помощь оказали специалисты из Святого Мунга и невыразимцы, которых привел министр магии Корнелиус Фадж, но главная тяжесть работы упала именно на плечи Поттеров. Помощь Драка в его безвыходном состоянии мог лишь колдомедик-некромант. К счастью для меня и Драка, у Гарри Поттера оказалось достаточно опыта, который он получил во время своего ученичества и практики в больнице Святого Мунга. Но разве в нашей стране некромантия не запрещена? Министр магии, сказал Тревор, Корнелиус Фадж сделал исключение для героя магической Англии. Он рискнул подписать указ, дающий Гарри Поттеру право на практику некромантии. В разумных пределах, разумеется, благодаря этому почти сотня безнадежно больных, пострадавших от неснимаемых темных проклятий во время последней войны, смогли вернуться из Святого Мунга к полноценной жизни и к своим семьям. И лишь благодаря этому, сказала Нарцисса, подписанному разрешению для Гарри Поттера на практику некромантии мой сын жив. Лишь вчера его состояние стабилизировалось. Правда, теперь уже у колдомедиков серьезное опасение вызывает здоровье Поттеров. Находиться в таком колоссальном напряжении и не спать на протяжении 4 суток – не каждому дано. «Еще вопросы?» – спросил Тревор. «Да, сэр, это касается исчезновения супругов Поттеров. Да, вы сообщили нам, что Поттеры спасли мистера Малфоя, но необходимо об этом сделать публичное объявление. Всем известно, что между Малфоем и Поттерами не самые теплые отношения. В связи с этим среди студентов начали ходить самые нелицеприятные слухи о событиях той ночи, когда Драко Малфой получил магический откат. Учитывая то, что на нашем факультете не принято обсуждать подобные события за пределами нашей гостиной, то считаю своим долгом сообщить, что в школе начинается нездоровый ажиотаж вокруг этого события. Слухи только начали набирать силу, но мы опасаемся, что репутация мистера Драко Малфоя, как и супругов Поттеров, может серьезно пострадать. И какие же наиболее популярные версии выдвигают наши студенты? Заинтересовался Тревор. Основные версии две. Первая. В то время, Как Гарри Поттер пришел в гости к нашему факультету, мы вероломно напали на него. Поттер отчаянно сопротивлялся. Со стен гостиной Слизерина стекала кровь и рекой текла по лестницам подземелий. Кишки студентов со Слизерина гирляндами висели на держателях факелов и весьма живописно были разбросаны по всему тому маршруту отступления Гарри Поттера, где он отбивался от мерзких темных магов. И вдруг, со своего портрета вмешался в разговор Годрик Гриффиндор. Когда Гарри Поттер почти уже вырвался из подземелий, на него напали пожиратели смерти, а во главе пожирателей был, да-да, именно, великий и ужасный серебряный принц Слизерина, Драко Малфой. Дальше интересней. Во время битвы половина Хогвартса была разрушена до основания, а вторая половина была выжжена адским пламенем. Умирая, Гарри Поттер что-то такое пафосное прокричал Драко Малфою. В этом месте очевидец событий Симус Финниган не уверен, что расслышал правильно. Что-то типа «умри, мерзкий слизеринец», то ли «сдохни, пожирательское отродье», и послал. Но тут уже не уверен другой очевидец, Рон Уизли, куда именно великий Гарри Поттер послал свое заклятие. В общем, Гарри Поттер послал свое, ну просто ну до неприличия страшно темное проклятие прямо в белобрысую, то ли морду, то ли задницу. С портретов директоров раздались смешки. «Но так говорят», — стал оправдываться лорд Гриффиндор. «В общем, стыдитесь, несчастные». Пафосно воскликнул Годрик. «Мы все проспали самую эпическую битву этого столетия, когда Хогвартс был уничтожен, а почти все его студенты погибли в страшных муках. Видит магия, воображение студентов на моем факультете цветет буйным цветом. Эту энергию, да в нужное русло, да так, чтобы не то что распускать грязные слухи, но даже чтобы думать сил у них не оставалось. Кстати, директор Тревор, как там с физической подготовкой студентов моего факультета? Полоса препятствий почти готова. На днях министр Фадж обещал прислать кого-нибудь, чтобы заняться физической подготовкой наших студентов. Все-таки развитие физического тела не должно отставать от магических сил. Вы прямо вырвали мою фразу, которую хотел сказать только что, сказал довольный Годрик. Хорошая тренировка прочищает мозги ничуть не хуже, чем розги. Хорошая идея, согласился Флитвик. Я уверен, что ее нужно будет взять на вооружение всем моим коллегам. Кстати, кто будет инструктором? Спросил Годрик. Надеюсь, вы согласитесь с тем, что если у инструктора не будет боевого опыта, то в Хогвартсе ему не место. Инструкторы, поправил его Тревор. Даже так, удивился Годрик. Бывшие боевые авроры, они же бывшие пациенты мистера Поттера с реальным боевым опытом. Как я уже говорил, они уже давно сюда рвутся, желая хоть как-то отблагодарить своего спасителя, а тут Фадж выдал им такой шанс. Теперь их энтузиазм. В общем, я не завидую нашим студентам. От этих слов старосты ощутимо поежились. А какая вторая версия? Поинтересовалась Нарцисса. А вот тут уже постарались студенты из моего факультета, сказала леди Рейвенкла со своего портрета. Согласно их выводам, после общего мозгового штурма, между Гарри и Драко произошла дуэль, в результате которой мистер Малфой лежит в Святом Мунго. Он еще жив, но это ненадолго, так как шансов того, что он выживет, почти нет. Растерянный Флитвик посмотрел на основательницу своего факультета, затем на леди Малфой, затем на своих старост, и так несколько раз. И вот он растерянно спросил: «А Гарри Поттер, где же, по их мнению, он сейчас находится?» «Ну», — протянула леди Рейвенкла, — «неужели не догадались?» «Разумеется, в Азкабане». Профессор Флитвик весьма громко икнул и какое-то время ошарашенно смотрел то на портреты основателей, то на профессоров. Тут он взял себя в руки, посмотрел на старост своего факультета, и его добродушное лицо преобразилось в хищный оскал. «Так вы говорите, что хорошая тренировка прочищает мозги ничуть не хуже, чем розги, лорд Гриффиндор. Я настаиваю, чтобы мои студенты прошли полосу препятствий одними из первых, и желательно не один раз. Кстати, думаю, что я могу дать парочку советов по физической тренировке студентов». «Парочку советов?» – усомнился Тревор. «Ну, может, парочку десятков. Для начала, я уверен», – сказал Тревор, рассматривая, насколько стремительно бледнеют старосты факультета Рейвенкла, «что отставные авроры сочтут за честь выслушать неоднократного чемпиона по дуэльному искусству. Теперь о том, что касается мистера Малфоя. Подробности я расскажу на сегодняшнем завтраке. Надеюсь, что это снизит накал страстей, а пока перейдем к главной теме нашего сегодняшнего собрания». С этими словами Тревор передал старостам свитки с их именами. «Что это?» – спросил Флитвик. «После того, как все жители школы чуть не погибли, но были спасены Гарри и Гермионой Поттер, а затем полным составом вместе с профессорами попали в больничное крыло. Колдомедики из Святого Мунга провели анализ крови студентов. То, что сейчас читают наши старосты, это результаты анализа их крови. Профессора с любопытством посмотрели на студентов и обеспокоенно стали наблюдать за тем, как по мере прочтения на их лицах выползает недоумение, а затем и ужас. «Что?» – спросила обеспокоенная мадам Спраут. «Это невозможно», – прошептал Томас Уайт. «К сожалению», – сказала мадам Помфри, – «это так. Кстати, именно на факультете Гриффиндора самое печальное положение. Зелье ослабления памяти и внимания. Зелье ненависти, настроенные против студентов факультета Слизерина. К тому же ваша гиперактивность, которую вы не знаете к чему приложить, тоже появилась не на пустом месте, а в сочетании с зельями ненависти. В общем, думаю, понятно, на кого вы выплескивали весь ваш негатив». «Я не понимаю», — сказал Забини. «Как? Нет, я понимаю, как зелья были подлиты другим факультетом. Скорее всего, во время приема пищи. Гриффиндорцам плевать на собственную безопасность. Потому они и не проверяют свою еду ни заклятиями, ни амулетами. Пуффендуйцы, они стали слишком доверчивы, думая, что они никому не интересны. Рейвенкловцы, так тут еще проще. Они не столько едят, сколько читают, не обращая внимания на то, что творится вокруг. Так что подлить нужное зелье не составит проблем. Но это не объясняет, как зелье смогли подлить мне. Не только вам, мистер Забини, поправил его Тревор. Носителями целого коктейля зелий является весь ваш факультет. Забини вскочил со своего кресла, и на его лице выступили капельки пота. Невозможно. Мы проверяем еду как амулетами, так и заклятиями. Старейший, сказал Тревор. В кабинете раздался хлопок, и перед волшебниками появился очень старый эльф. Директор Тревор звал старейшего. Старейший пришел на его зов. «Старейший, вы слышали наш разговор?» «Да, директор Тревор. Мы, эльфы Хогвартса, мы слышим все, что говорят в этом замке. Такова особенность нашей связи с замком. Вы нас подслушиваете?» – удивился Флитвик. «Слишком много детей», – сказал старый эльф. «Опасные шутки, слишком много шалостей, слишком любят дети унижать друг друга и причинять друг другу боль. Это одна из страховок основателей. Дополнительный шанс на спасение бедовых голов». Флитвик вопросительно посмотрел на портреты основателей, и те согласно кивнули головами. «Но вы не ответили на мой вопрос», — не отступал Флитвик. «Вы что, все это время шпионили для Дамблдора?» «Дамблдор не считает домовых эльфов достойными своего внимания. Приказа о шпионаже мы не получали». «Очевидно», — усмехнулся Тревор. «Ему это просто в голову не пришло. Если бы он знал, ух, уж он бы развернулся». «Старейший», — Флитвик слез с своего кресла и подошел к эльфу. «Эльфы Хогвартса подливали зелья нашим студентам?» Эльф вопросительно посмотрел на директора Тревора. «Отвечайте на вопросы», — сказал Тревор. «Это приказ». Эльф поклонился и, посмотрев на Флитвика, сказал: «Да, но как вы осмелились? Это же дети. Ведь их магическому ядру наверняка был нанесен непоправимый вред, а их мозгу и...» «Это был прямой приказ предыдущего директора школы», — перебил его эльф. «Но как вы смогли подлить нам зелья?» — влез в допрос Забини. «Хоть ваш декан и является предателем крови, это не отнимает того, что профессор Снейп является гениальным зельеваром». «Профессор Снейп, предатель крови, вы уверены?» «Мы домовые эльфы. Мы очень хорошо чувствуем подобное. Я не верю». На лице Забини отобразилось бешенство. «Только не профессор Снейп. Он никогда по своей воле. Он действовал не по своей воле», — сказал эльф. «Что?» — хором воскликнули профессора. «Это был прямой приказ предыдущего директора Дамблдора. Я не верю». Забини буквально трясло от бешенства. «Никакой приказ. Да если бы профессору сказали, да он просто плюнул бы Дамблдору в лицо и покинул Хогвартс. Профессор Снейп не может не плюнуть в лицо предыдущему директору Дамблдору, не ослушаться его воли, не уйти из школы без его разрешения», — сказал эльф. «Но почему?» «Профессора Снейпа сковывают клятвы перед профессором Дамблдором. А поподробнее?» — спросил Тревор. «Из того, что нам удалось узнать из обрывков разговоров между профессором Снейпом и предыдущим директором». «Обрывков разговоров?» — перебил его Флитвик. «Кажется, я понимаю», — сказал Тревор. «Волшебники не принимают домовых эльфов всерьез и говорят то, что говорить не следует. Даже стены имеют уши. Слышали такую пословицу? Дамблдор не первый, кто попал в ту же ловушку, что и многие волшебники. Ему просто в голову не могло прийти, что кто-то из домовиков может оказаться достаточно сообразительным, чтобы собрать воедино обрывки фраз. А о том, чтобы расспросить эльфов Хогвартса. Об этом у него даже мысли не было. Но прошу вас, продолжайте, старейший, и если можно, с зелий, которые были подлиты нашим студентам. Предыдущий директор Дамблдор выразил желание, чтобы профессор Снейп модернизировал список зелий, который тот предоставил. Идея состояла в том, чтобы разбить зелье на части таким образом, чтобы их состав оказался безвреден, но стоит этим частям собраться вместе в желудке. Гениально! Тревор бурно зааплодировал. Составные зелья. Значит, не только я подумал, что все новое, это хорошо забытое старое. Директор Тревор. Взгляд Флитвика не обещал Тревору ничего хорошего. С Тревора слетела улыбка как от порыва ветра, и он вернул Флитвику тот же взгляд, отчего все присутствующие невольно отодвинулись от двух волшебников. «Профессор Флитвик», — сказал Тревор, — «мы с вами оба воины. Не знаю, как вам, но мне приходилось убивать». «Мне тоже», — прорычал Флитвик. От заявления добродушного Флитвика кабинет накрыло тишиной. «Как я уже говорил, профессор Флитвик, мы оба с вами воины. Нет ничего зазорного в том, чтобы уважать сильного врага. Вы испытываете к Дамблдору уважение?» — прошипел Флитвик. «К этой падали? Нет. К его уму и коварству? Да». Какое-то время Флитвик и Тревор сверлили друг друга взглядом. Потом Флитвик кивнул головой и сказал: «Я согласен с вашей позицией, директор Тревор, и примите мои извинения за недопонимание». «Извинения приняты, директор», — спросил Забини. «Вы сказали составные зелья, лорд Салазар Слизерин», — сказал Тревор. «Мне кажется, что у вас лучше получится дать ответ на данный вопрос». «Молодые люди», — сказал Салазар, — «мне очень горестно, что данные знания были удалены из вашей школьной программы, а ведь вы все должны были изучить этот вопрос еще на первом курсе. В конце концов, вы живете в волшебном мире, и данная область зельеварения – это просто вопрос жизни и смерти. Но если коротко и очень грубо, то дело обстоит так, что есть яд – это вещество в виде жидкости или порошка, что несет организму смерть. Порошки не проблема, Биазар, и вы спасены, если, конечно, вы успеете его принять. А вот магические зелья-яды, это дело другое. В чем главная опасность подобных зелий? Что именно нас убивает? Видя, что студенты молчат, Салазар недовольно буркнул: «Даю подсказку. Как правило, подобные яды варятся из абсолютно безвредных компонентов, за редким исключением, разумеется. Итак, магия», — сказал Забини. «Браво, молодой человек. Именно магия подобных зелий убивает организм. Когда магическая аура ингредиентов смешиваются, то в зависимости от ряда условностей мы получаем либо лекарство, либо яд, либо просто бурду. На этом и основаны составные зелья, в частности, яды. На завершающем этапе два ингредиента могут быть абсолютно безвредны и даже полезны. И благодаря этому ни чары, ни амулеты не выявят угрозы. Но, если их смешать, например, в котелке, на завершающем этапе приготовления, или...» Лорд Слизерин вопросительно посмотрел на студентов. «Или в желудке», — не разочаровал его Забини. «Или в желудке». Но отравители отказались от этой идеи. «И почему же?» «Магия. Большая часть ингредиентов для зелий несет в себе магию. В особенности на завершающем этапе. Есть весьма простые чары, которые могут определить магический след. Если подобный след окажется в еде, в которой ему делать нечего, то уже совсем не важно, что хотели с вами сотворить: влюбить, усыпить или убить. Главный вывод: в еде имеется нечто постороннее, а это не к добру. Но вернемся к нашему ужасу подземелий», — сказал Тревор. «Значит, профессор Снейп согласился модернизировать список зелий, предоставленный Дамблдором, на составные?» «Нет», — сказал эльф. «Профессор Снейп сказал, что отказывается от столь сомнительной чести участвовать в подобной авантюре. Также он заметил, что до такого не опускался даже темный лорд». «Что было дальше?» «Дамблдор сказал, что это необходимо для всеобщего блага, и потом напомнил о слове, а точнее, о клятве, данной профессором Снейпом». «Профессор Снейп напомнил, что клятва недействительна, так как Дамблдор не выполнил свою часть договора и не спас женщину по имени Лили. В свою очередь Дамблдор напомнил, что в тексте клятвы, которую дал профессор Снейп, этого пункта не содержалось. Лишь то, что профессор Снейп сам вызвался стать его рабом в обмен на помощь, хотя он и не просил от Снейпа такой формулировки клятвы. Дамблдор сказал, что помощь была оказана, пусть и не в том объеме, как рассчитывал Снейп». «Ай да Дамблдор!» — восхитился Тревор, и Флитвик, хмуро посмотрев на директора, согласно кивнул головой. Тем временем эльф продолжил: Затем профессор Дамблдор глубоко и разочарованно вздохнул и предложил проверить наличие рабской клятвы, предварительно сказав, что ему очень жаль, что профессор Снейп заставляет его пойти на этот шаг, что ему, профессору Дамблдору, будет значительно больнее, чем профессору Снейпу, что ради всеобщего блага он вынужден напомнить профессору о данном им слове. Кабинет в очередной раз накрыло тишиной. Спустя минуту Тревор спросил, как я понимаю, Дамблдор отдал прямой приказ. Снейп попытался сопротивляться, но мы знаем, как рабская клятва действует на своего носителя, и Снейп был вынужден подчиниться. «Да», — сказал эльф. Тревор вновь посмотрел на Флитвика. «Как я уже говорил, ум и коварство Дамблдора достойны уважения. Полностью с вами согласен», — сказал хмурый профессор Чар. Вне всякого сомнения речь между ними двумя шла о Лили Поттер. Очевидно, Снейп, узнав об угрозе ее жизни, настолько сильно испугался за нее и настолько сильно желал спасти, что от страха потерял остатки осторожности и разума. И Дамблдор этим воспользовался, убитым голосом сказала профессор Стебель. «Мерлин всемогущий», задумчиво проговорил Флитвик, «ведь Снейп только-только окончил Хогвартс. По сути, он был еще мальчишкой, запутавшийся мальчишка, который впал в отчаяние. Как же низко пал Дамблдор». Какое-то время профессора осмысливали новость. «Зачем?» Профессора вздрогнули от неожиданного вопроса старосты Гриффиндора. «Зачем Дамблдор все это сделал с нами?» Профессора промолчали, так как им было нечего ответить на этот вопрос. «Почему он так ненавидит чистокровных волшебников?» «Потому что, мистер Уайт», — сказал Забини, — «союз священных семей уничтожил семью Дамблдора». «Да, его младший брат жив, но отец Дамблдора сгнил в Азкабане. Его младшая сестра сошла с ума и в результате несчастного случая убила собственную мать. Трое маленьких сирот остались без средств к существованию именно благодаря чистокровным волшебникам, которые выгребли остатки их денег с их сейфа. А рядовые волшебники нашей страны, они просто промолчали и сделали вид, что ничего не произошло. Так же как промолчали, когда темный лорд начал свой террор». «Промолчали, это правда», — Томас посмотрел на профессоров, и те виновато отпускали взгляд. «Это правда, мистер Уайт», — сказал Тревор. «Но», — сказал староста Гриффиндора, — «но если с семьей Дамблдора и с ним самим чистокровные волшебники обошлись так по-скотски, то при чем тут мы? Я хочу сказать, что я думаю, ну хорошо, пусть мы, полукровки, пусть мы наравне с чистокровными магами также виноваты в том, что наши родители промолчали, и теперь мы обязаны расплатиться за грехи своих родителей. Но маглорожденные, они-то тут при чем?» После минутной тишины Тревор сказал: «У меня есть ответ на ваш вопрос, мистер Уайт. Точнее, это теория. Вы знаете, какая главная беда тех, кто добился пусть и не всеобщей власти, но по крайней мере главной цели своей жизни? Нет, все просто, мистер Уайт, это скука». Какое-то время староста растерянно смотрел на директора, а затем в его взгляд появилось понимание. Тревор не мешал ему думать, и когда он увидел, что студент сделал соответствующие выводы, сказал: «Я вижу, вы начали понимать. Дамблдор добился всего, чего может добиться волшебник не только в нашей стране, но и в мире».